тыкаю пальцем в глаза. Я хочу знать, как ты видишь меня. Я ковыряю спицы в ушах. Я хочу знать, как ты слышишь меня. Раскинутый волос, купаюсь я в нем. Ты хочешь согреться, сейчас закурю. Это любовь, чистая в тебе, моя любовь. Выплюнь зубы ко мне на ладонь. Я положу их на полку, я буду вспоминать о тебе. Это любовь, это любовь.